была разработана профессором Сверловым. Затем она очень квалифицированно была переработана учительницей Московской школы-интерната номер 5 для слабовидящих детей Зузыкиной, которая много лет вела в школе домоводство. Как и все другие программы, в процессе работы они совершенствовались, а вместе с тем совершенствовалась и методика обучения. Глава 7. Тифлотехника. Технические средства для ориентировки в пространстве и в быту. Тифлотехника предназначается для создания таких условий, которые позволяют заменить отсутствующее зрение другими видами чувствительности, главным образом слухом и комплексом осязательных восприятий или отдельными его компонентами. При помощи современных приборов и аппаратов световые и цветовые раздражители трансформируются или преобразуются в слуховые или тактильные. Они как бы обостряют наше восприятие внешнего мира. В переводе с греческого языка слово «тифлос» означает «слепой». Тифлотехника – техника для слепых. К ней могут относиться простейшие приспособления, приборы и очень сложные аппараты, цель которых одна – заменить визуальный зрительный контроль другими видами чувствительности. Таким образом, тифлотехника является одним из мощных факторов компенсации дефекта зрения. Тифлотехника подразделяется на школьную, производственную и бытовую. К школьной тифлотехнике относятся приборы для рельефного рисования и черчения, многочисленные приборы и пособия по математике, физике, химии, географии, биологии, анатомии, рассчитанные на осязательные и слуховые восприятия. Наши школы-интернаты для слепых детей хорошо оснащены технически и имеют разнообразные учебно-наглядные пособия. Ни в одной стране мира не распространены так широко производственные профессии среди слепых, как в СССР. Поэтому вполне закономерно, что и производственная тифлотехника у нас достигла самого высокого уровня развития. Разработаны сотни наименований станков, систем автоматической подачи материалов, шаблонов, калибров, устройств и приспособлений, конвейерных линий и транспортеров, защитных устройств, облегчающих труд слепых, расширяющих возможности его применения и гарантирующих безопасность слепых при работе на механическом оборудовании. Более подробно остановимся на состоянии бытовой тифлотехники, которая предназначена для облегчения быта слепых. За последние годы на Западе вместо термина «тифлотехника» получило более широкое распространение понятие «технические» и «вспомогательные средства для слепых». Когда мы говорим об облегчении быта слепых, то понимаем, что в этом вопросе есть какой-то разумный предел. В принципе, слепой должен научиться пользоваться всеми бытовыми приборами, которые предназначаются для любой семьи. Можно и нужно создать дозаторы для сыпучих и жидких веществ. Эффективные и красивые, они с удовольствием будут использоваться и зрячими. Нужны специальные медицинские термометры и некоторые другие приборы. Но нельзя на все случаи предусмотреть специальные устройства и приспособления. Наверное, было бы неудобно идти в гости или ресторан со своими бытовыми приборами и приспособлениями. В бытовой тифлотехнике есть три основных направления. Технические средства для ориентировки в пространстве, оптические и электронно-оптические приборы для чтения плоскопечатного текста и распознавания образа, аппараты и машины для чтения плоскопечатного шрифта. Многие специалисты понимают, насколько важно создать для слепых эффективный прибор для ориентировки в пространстве. Поиски решения этой проблемы начались с конструирования приборов, преобразующих оптическое изображение предметов в акустические сигналы. Слепым они давали слишком мало информации об окружающем пространстве,